Глава 419. Тянь-тянь. Погнавшись за чужеземным зверем, попугай так и не вернулся. Сложно предугадать, что могло между ними произойти. Но насколько я могу судить, эти двое нашли общий язык. Он прервал божественную зрительную технику. Это открытие его порядком удивило, но с характером попугая все было возможно. Внезапно Манхао стало чуточку жаль людей из других племен, которые сейчас направлялись к Золотому Барьеру. «Вполне вероятно, что Яньсун с остальными сейчас среди них», — предположил он, рассматривая летящих людей. Разумеется, Яньсун и его подельники были хитрыми лисами и наверняка позаботились о том, чтобы никто не раскрыл их маскировку. Внимательно изучив 12 вассалов из других племен, даже Манхао не смог обнаружить ни одного намека. Это была королевская битва между 15 тотемными практиками из 5 племен. На платформе никто не разговаривал. Вместо слов сразу же загрохотали взрывы. Каждая группа из 3 человек действовала и сражалась сообща. Во всяком случае, так было у остальных 4 племен. Но троица из племени ворона-разведчика, казалось, избрала совершенно другую тактику. Чужеземный зверь в обличье человека вступил на платформу и с диким ревом бросился вперед. Он даже не посмотрел на товарищей, отчего те пораженно застыли. Они хотели поддержать его в атаке, но свирепость этого странного человека ясно говорила, что он хочет сражаться в одиночку. Поэтому двое практиков отступили, не в силах сдержать дрожь. Такая неожиданная стратегия стала неожиданностью для практиков из других племен. Не зная, что это была чистая импровизация, они предположили, что это была некая особая тактика племени ворона-разведчика. Но гон со жрецами и другими влиятельными членами племени выглядели ошеломленными. Люди из других племен задумчиво наблюдали за ареной. Когда Манхао услышал грохот, его глаза заблестели. Но он смотрел не на человека чужеземного зверя, а на вассалов из других племен. Он все еще пытался выяснить, кто из них Яньсун и его подельники. Внезапно человек чужеземный зверь взревел. «Вы кучка бесстыдных негодяев! Я представляю Тянь-Тяня и моего 5-го младшего брата! Я здесь, чтобы обратить вас всех!» Голос прогремел подобно раскату грома. В мгновение ока странный человек оказался перед одной из групп в 3 человека. Загрохотали взрывы, начали вспыхивать тотемы. Эти люди были из племени Ворона Пламени. Они видели несущегося к ним человека и атаковали без колебаний. С грохотом их магические техники столкнулись в воздухе. Странный человек обиженно закричал. «Раз, два, три! Проклятие! Вас трое! Трое! Трое на одного? Это нечестно!» После этого заявления многие собравшиеся вопросительно переглянулись. Внезапно крупный человек начал отступать. В этот момент выражение его лица резко изменилось, а губы загнулись в гнусную хмылке. «Суки!» – закричал он. «Кажется, кого-то надо задрать! Готовьтесь!» Больше он не выглядел обиженным, теперь стал напыщенным и самодовольным. В этот раз он набросился на другую группу людей. «Моими мощными толчками я затрахаю всех! Ха-ха! А потом повторю!» Голос крупного мужчины звучал еще заносчивее прежнего. Он с невероятной скоростью метался между людьми, но его кожа словно была сделана из камня. Сколько его ни пытались атаковать, никто не мог навредить. Вассалы медленно выходили из себя. Атаки этого человека были бесстыдными и до нельзя подлыми. Все его божественные способности были сосредоточены в одном пальце, а палец атаковал только задницы. При этом он совершенно не разбирал, где враги, а где союзники. Он бросался на любого, кто попадется на глаза, даже на парочку практиков из племени ворона-разведчика. В них тоже побывал палец этого странного человека. По мнению его взбешенных товарищей, он не должен был атаковать союзников. После такой провокации королевская битва быстро перестала быть таковой. Теперь все участники объединились против одного крупного мужчины. На лица людей из племени ворона-разведчика было больно смотреть. Гун, жрецы и даже главный старейшина выглядели мрачнее некуда. За многие годы проведения состязания, поминания предков такого еще ни разу не было. Больше никто не сражался за себя. Теперь все пытались одолеть всего одного бойца. Манхао сухо покашлял, почувствовав легкий укол вины. Все-таки, если бы он не привел сюда попугая, тогда их состязание не превратилось бы в балаган. Холодец и его проповеди. Попугай и его извращенные пороки. Боюсь, следующим, что мы увидим, будет свирепость чужеземного зверя. Если не произойдет ничего необычного, тогда племя ворона-разведчика, скорее всего, получит первое место. Пока Манхау размышлял об этом, со стороны платформы внезапно раздался полный ярости вопль. У вассала племени ворона-разведчика наконец лопнуло терпение, и он устремился в атаку. После третьего тычка подряд у него от стыда загорелись щеки. С яростным воем он набросился на крупного мужчину, совершенно не обращая внимания на остальных вассалов. Другой вассал хотел было его остановить, как вдруг рядом с ним материализовался крупный мужчина. Его палец молниеносно совершил свое грязное дело. «Чтоб ты сдох! Мы же в одной команде! Ты!» От ярости у этого вассала покраснели глаза. «Будь по-твоему, кто-то из нас сегодня умрет!» Сражение под золотым барьером вышло на новый уровень. Теперь абсолютно все атаковали крупного человека. Даже члены племени снаружи готовились его атаковать. Все-таки атаки были до ужаса бесстыдными и подлыми, им еще никогда не доводилось видеть чего-то столь же непристойного. Члены других племен принялись осыпать людей из племени ворона-разведчика оскорблениями. «Это же состязание поминания предков! Племя ворона-разведчика наверняка выставило такого вассала, чтобы все испортить!» «Готов спорить, у них просто не оказалось подходящего вассала, поэтому решили взять этого бесстыжего парня!» Люди из племени ворона-разведчика скривились. Они хотели как-то на это ответить, но, к сожалению, им нечего было сказать. Глядя на здоровяка на платформе, глаза Гуна метали молнии. Манхао вновь виновато вздохнул про себя, но он не оставил попыток вычислить Янь Суна и остальных на платформе. Внезапно его взгляд остановился на одном вассале племени Ворона Скорби. Это был мужчина средних лет, высокий и крепкий, со свирепой гримасой. Когда чужеземный зверь атаковал его, отразившиеся на лице эмоции этого человека слегка отличались от остальных. Словно он испытывал некоторую нерешительность, но она быстро сменилась яростью. Но пока он кипел от злости, один из вассалов племени ворона-солдата внезапно бросился на чужеземного зверя. Глаза Манхао сузились. Судя по этой сцене, он определил личность двух этих людей. «Моли и Эксцентрик Ван». Тем временем чужеземного зверя наконец взяли в кольцо. «Тянь-тянь, ты трусишка! Теперь твой черед!» Внезапно по телу мужчины прошла дрожь. В этот самый момент окружающие его вассалы атаковали, раздался оглушительный взрыв. По мнению зрителей, подлому мужчине было не избежать смерти. Только Манхао тяжело вздохнул. Он знал, что сейчас настал черед чужеземного зверя. Грохот внезапно перекрыл оглушительный рев. Его мощь превратилась в звуковую атаку, которая прокатилась по всей платформе. Наблюдающие за поединком затаили дыхание. Всех атакующих вассалов разметало словно кукол. Человек, который должен был погибнуть, выглядел как живое воплощение ярости. Его глаза покраснели, а волосы растрепались. Он вскинул голову к небу и взревел с безумием, на которое были способны только неодемоны. Его тело залила вспышка. В следующую секунду он уже стоял перед одним из вассалов и зловеще ухмыльнулся. Его рука странным образом схватила вассала, не дав возможности уклониться. А потом он потянул. С душераздирающим воплем тело практика было разорвано пополам. Платформа залила кровь, но здоровяк уже исчез во вспышке. Воздух заполнили отчаянные вопли. Кровавая сцена потрясла зрителей из всех пяти племен. Буквально за пару мгновений погибло три человека. Здоровяк, словно непревзойденный божественный воин, нес с собой только смерть. «Я сдаюсь!» – закричал вассал из племени Ворона Пламени, видя, как в его сторону повернулся здоровяк. Дрожащего практика переместила за пределы золотого барьера. «Я сдаюсь! Сдаюсь!» Один за другим начали раздаваться крики, правда, некоторые говорили это слишком поздно, и их разрывал на куски обезумевший здоровяк. «Езда!» Один из вассалов племени ворона-солдата только открыл рот, когда перед ним возник чужеземный зверь. Здоровяк широко открыл рот и впился зубами вассалу прямо в шею, отчего вместо слов из горла вырвалось только бульканье. Не прошло и пары секунд, как платформа полностью опустела. На ней остался только свирепо озирающийся здоровяк. «Племя ворона-разведчика!» — закричал он. «Я обеспечил вам победу! А теперь пустите меня к пруду судьбы!» Члены племени ворона-разведчика до сих пор не пришли в себя. Небесная жрица тяжело дышала, а главный старейшина во все глаза смотрел на платформу. Глаза Гуна блеснули, и он захохотал. «Всё, как ты сказал!» – отозвался он. «Сабрадос, ты гарантировал себе право войти в прот судьбы!» Здоровяк посмотрел на Гуна и кивнул. Он сделал всего шаг и переместился за пределы золотого барьера. Окружающие его практики в страхе разошлись в стороны. Никто не хотел стоять рядом. Однако сам здоровяк, казалось, пытался избежать взгляда Мэнхао. Повисшая тишина продержалась около 10 вдохов. Наконец прозвучал мрачный голос Гуна из племени ворона-солдата. «Второе сражение! Дуэль драгонаров!»